Участки тут у нас такие, что мы даже не знаем, что находится в лесу за домом. Да еще наш надел оказался последним на линии. За ним опушка, а дальше просто чаще, в которой, как уверяет Кирюшка, водятся волки. Долгие годы в поселке жили только свои. Продать или купить дачу в Алябьеве было невозможно. Но затем времена переменились. Сейчас тут появилось много новых красивых особняков. Честно говоря, старые дома смотрятся возле них убого. Один из таких дворцов возник и около нашей дачки, на опушке возле леса. Дом стоит очень близко от нас, впритык к забору. Мы еще недоумевали, отчего хозяева не поставили его чуть дальше. С новыми соседями мы познакомиться не успели. Прошлой осенью, когда мы уезжали в город, на опушке росла высокая по пояс трава. А когда в этом году в конце мая прибыли, чтобы открыть новый дачный сезон, обнаружили высоченный бетонный забор и выглядывающую из-за него крышу, покрытую красивой красной черепицей. Из-за забора, больше похожего на заграждение от бронетехники, не доносится никаких звуков. Только видеокамеры иногда поворачиваются с легким шуршанием, когда кто-нибудь подбегает к бетонным блокам совсем близко. А по ночам ярко вспыхивает свет прожекторов. Местное сарафанное радио утверждает, что там живет карлик без семьи, разъезжающий по дому в инвалидном кресле. Услышав в первый раз эту версию, я оторопела и удивилась. «А почему карлик?» «Такой и родился», — развела руками главная сплетница, вдова генерала Лялина, Марья Гавриловна. «Так отчего в инвалидной коляске?» — не успокаивалась я. «Так он мафиози!» — охотно принялась растолковывать Марья Гавриловна. «Что-то они там не поделили, и ему прострелили ноги». На мой взгляд, она несла дикую чушь. Но Лизе с Кирюшкой эта версия пришлась по вкусу. И вот теперь выясняется, что именно из-за пристанища безногого карлика мы лишились нашей любимой дачки. «Вот!» — тыкал мне в нос кипой бумаг Макар Сергеевич. «Тут все! Смотри! Почва в поселке!» Минут через 20 до меня дошла суть дела. Не стану мучить вас подробностями, объясню вкратце. Оказывается, милая опушка с густой травой возле леса превращалась в болото. Новые хозяева осушили его, но дом поставили на твердом месте. Поэтому здание оказалось почти вплотную придвинуто к нам. Огромное, трехэтажное, с бассейном, оно потребовало тяжелого фундамента, да еще бетонный забор, гараж на 4 машины, домик садовника. К несчастью, именно на границе наших участков обнаружился дефект почвы. Место оказалось не таким твердым, как считали новые жильцы. И в один далеко не прекрасный момент получился перекос земли. Может быть, все бы и ограничилось легким наклоном нашей дачи. Но длительные дожди сделали свое черное дело, и бревенчатое сооружение рухнуло. Это они виноваты, Ларионовы. Их предупреждали, что дом надо ставить поодаль. Нет, не послушались. И что вышло?